Я могу понять, как недовольны. Да. Алло. Здравствуйте. Слушай. Меня зовут еще Валерина Алексеевна, ТП Банк. Звонок из отдела по работе с просроченной задолженностью. Марина Владимировна, я могу услышать? Да. Это вы? Мы. Марина Владимировна, очень приятно. Меня зовут Алена Алексеевна. Звонок касательно вашего договора по кредитной карте ВТП. Второй выход на просрочку 24 дня, от вас еще не проходит оплата. Поясните, пожалуйста, что у вас случилось? Сумма просроченной части задолженности 5991 рубль 12 копеек. Потребование кредитора оплаты сегодня-завтра. Вы последний раз оплачивали 10 марта 2020 года 6000 рублей. И? Марина Владимировна, что у вас случилось, когда, в каком порядке вы планируете сейчас возобновлять вашу оплату? Не планирую. А по какой причине? Да пусть оно, гори оно огнем, пусть будет как будет, да? Надоело мне. Ну а как вы тогда вообще намерены решать теперь это? Не намерена, меня все устраивает. Риск передачи договора в сторонней организации. Хорошо, передавайте, ваше право. А что вас устраивает, Марина Владимировна? Да все устраивает, а что плохого-то? То, что у вас сейчас есть задолженность, которая уже отображается? Да и бог с ней, пусть отображается. Так. Меня это не тревожит. Хорошо, да, кредитная история вам, да, ваша сейчас безразлична, так. Чтобы, да, по факту вам сейчас избежать таких последствий, как начисление штрафа. То есть, да, потому что да какая мне разница, не платить 100 рублей или 110 рублей? Штрафы себе эти начислять сколько хотите. Уже были штрафы начислены. Да и ради бога, я все равно их не плачу. Какая разница, начисляйте, что хотите. Получается то, что в добровольном порядке вы, в принципе, да, никогда оплату производить не будете. Да. Марина Владимировна, а в каком порядке вы дали намерены решать эту ситуацию? Да я вообще не намерена ничего делать. Так вы в любом случае вернете данную денежную сумму? Ну, если вы в это верите, я за вас очень рада. Мне бы ваша вера в светлое будущее. А вы мне? А я нет. Вы в это не верите? Не верю. Так, а как вы тогда думаете, далее будет разрешаться эта ситуация? А зачем мне с вами это обсуждать, о том, что я думаю, как я думаю? Ну, вы говорите то, что да, что вы не верите. Не верю. Что ваша задолженность, да, у вас так и останется, без, да, каких-то уже либо сторонних, да, начислений. Да, начисления, может, они и будут, а только они, эти начисления все, в принципе, как бы мне абсолютно индифферентны, потому что вы можете начислять, хоть обначисляться, я все равно не буду это платить. Да, будете, Марина Владимировна. Нет, не буду. Вот посмотрите. Судопроизводством ранее уже сталкивались? Да, очень часто сталкиваюсь. Так. Угу. А кто обращался в суд? Какой кредитор? Вас это не касается. Ну, нас сейчас это... Но могу вам сказать, что есть опыт выигранных судов. Угу. Замечательно. Информация из БКИ, да, из Бюро кредитных историй, то, что ранее у вас не было ни передачи договора, то есть, да, уже судебное разбирательство, ни продажи договора, то есть, да, но возможность коллекторского агентства. Чего-чего информация из БКИ еще раз? Что ранее ни продажи договоров коллекторского агентства, то есть, да, еще никогда не было. Причем тут коллекторское агентство? Судопроизводство, как вы выражаетесь, было и не раз. Да? Угу. Чего? Да громче, блин, ты можешь говорить? Задолбала я прислушиваться. Звонит, сука, из ведра какого-то. Громче! Завизжи мне, как ты умеешь. Давай громче. Мы с вами на ты сейчас не перешли. Я перешла с тобой на ты, потому что ты меня выбесила своим мурлыканьем тихим. Громче говори, четко, как на плацу, давай, быстренько. Сейчас такое будет ваша задолженность, Марина Владимировна? Да при чем тут моя задолженность? Ты меня бесишь. Что-то сидит, гундит себе под нос. Я тебя не слышу, лошадь, ты понимаешь? Не слышу. А ты говорили с другими-то кредиторами, уважаемые. Нахер они пошли? И вы так же сделаете. Так, угу. Замечательно. Так, я рада. Если оплата от вас срок не проходит, далее уже возможно перерасчет договора на начисление штрафа. Фиолетовый мне ваши штрафы. Начисляйте, что хотите. Ну, пожалуйста. Ну все, свободно. Прокашлялась, свободно. Также возможно передача договора. Да идиотка, ты мне это, сука, уже говорила. Тупая мразь. Ты нахрена повторяешь по 4 раза одно и то же. Понабирают конченых по объявлению. Тебя с работы выгнали. Идиотка. Суда. исполнитель вправе наложить арест на все счета. Ой, конченая. Не будет у вас уже более возможности оплачивать. Наложи себе рану на повязку на своей голове. Что, повязку на рану на своей голове, потому что ты херню вот эту можешь городить кому угодно. Только не мне. Поэтому, перетопчешься, неуважаемая, конченая мразь. Давай, пошла в жопу. В жопу ты идешь. Алло. Да. Здравствуйте. Слушно. Компания МБА «Финансы» Евгения Александровна. Да. У вас образовала задолженность ВК-финанс, кредит плюс 69, просрочка, 16 871 рубль к оплате. Нужно оплатить. Вы забыли представиться. Я специалист Поличкова Татьяна Андреевна из этого разговора. Ага. И? Поступите от вас оплату. Не намерена с вами это обсуждать. А почему? Потому что кредитор не удосужился меня уведомить о привлечении иного лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности. Ну как? Вас уведомил кредитор, у нас другая информация. Да, ну все равно какая у вас информация. Я же себе буду верить, а не тому, какая у вас информация. Хорошо, уклоняемся дальше от каждого. Ну, уклоняйтесь тоже дальше от предоставления уведомления о привлечении иного лица. Счастливого пути. У нас информация поступила о том, что вы были уведомлены. А у меня информация поступила о том, что я уведомлена не была, а вы уклоняетесь от уведомления меня в законном порядке. Уклоняйтесь дальше. Хватит тебя вам в любом случае. Всего доброго. Пока. Да. Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Здравствуйте. Могу ли я услышать Татьяну Викторовну? Слушайте. Это вы? Это мы. Очень приятно. Меня зовут Филютова Римма Эдуардовна. Вас беспокоит с отдела по работе с просроченной задолженностью. Алло. Да. Звонок вам поступает, Татьяна. А на данный момент получается по вашему договору... Что за обращение, Татьяна? Я вам не разрешала без отчества ко мне обращаться. А мне нужно разрешение спрашивать? Да. Я что-то не понимаю. Почему вы так считаете? Потому что при общении с незнакомыми людьми нужно спрашивать у них разрешение, можно ли к ним обращаться без отчества. Вы сейчас себе позволили фамильярность. Да. Алло. Здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Романовская Лена Сергеевна, старший эксперт компании Skyrim. Информирую о записи, и звонок поступает в интересах банка ВТБ. Наталья Николаевна, с вами разговариваю. С нами. Дата рождения назовите, пожалуйста. Нет. По какой причине? Потому что я о вас ничего не знаю. Вас внесли решение вопрос с банком ВТБ. А вы тут при чем? Работаем по 1500 агентского договора. Вот об этом мне ничего не известно. Вы отказываетесь от верификации. А вы не поняли до этого? Ну, ждайте повторных звонков. Всего доброго. Пока. Да. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Кирилл Николаевич, ведущий специалист департамента взыскания просроченной задолженности. Алло, Альфа-банк. Лариса Викторовна, правильно? Да. Я звоню по поводу ваших договорных обязательств перед Альфа-банком. По состоянию на 12 мая 2020 года сумма задолженности у вас по кредитной карте составляет 50 224 рубля. Вам необходимо произвести оплату всей суммы задолженности. Срок не позднее 13 мая 2020 года. Нет. Павел Викторович, скажите, пожалуйста, каким образом планируете вообще решать донаты? С чего это получается? Не планирую. Не планируете? Чего? Да, меня это не тревожит. Что? Не тревожит меня этот вопрос. Совершенно не тревожит. Совершенно, абсолютно. Ясно. То есть вы в добровольном порядке от меня отказываетесь, да, решите? Воспринимайте, как хотите. Не расслышал. Можете почетче говорить? Нет. А вот. Нет, ожидайте следующего звонка. Всего доброго, до свидания. Пока, дурак. Трубку положь. Эй, педик, трубку положь.